Написание скорбного отчета заняло у меня ровно полчаса. И за все это время Эрен Рандир ни разу не поднял на меня глаза. Честно говоря, я на него смотреть не рисковала. Отвратительное чувство поражения не оставляло места ничему более. По крайней мере, пока. К тому же, проклятие, любоваться его неудачей и отравлять и без того мерзкий день еще и своей... Нет, только не жалостью. Я бы скорее выматерила его как следует, позабыв про приличествующее благородной деве воспитание. Но оскорбить возлюбленного еще и жалостью? Кем бы я была после этого, а? Нет, никогда. Жалости он не заслуживает, а мое сочувствие полно. Да нужно ли оно ему? По всему выходит, что вряд ли. Я закончила. Распечатав отчет, я со вздохом подшила листочки к пухлой папке и положила ему на стол. Может быть, кофе выпьем, а? Не надо кофе, мрачно хмыкнул следователь. Так, я сейчас просмотрю и пойду с этим к Итхану, а ты... В принципе, у нас с тобой на сегодня и дел-то не осталось. А, по-прежнему отводя глаза, трусливо кивнул я. Тогда я пока в ларек сбегаю, можно? Давай, кивнул Эрен Рандир и уткнулся в бумаге. А я шмыгнула за дверь и сбежала втихомолку, радуясь, что нашла благовидный предлог. Маленькая трусливая дрянь. И никакие оправдания в мире не помогли мне избыть чувство, что я не просто бегу с поля боя, но еще и бросаю там раненого. Управление все еще было в осаде. Хищно замершие в ожидании любой случайной жертвы газетчики при виде выходящей из осажденной твердыни эльфийки тут же сделали стойку и рванули на перерез. Но я проявила чудеса скорости и изворотливости и перебежала дорогу прямо у них под носом. Будь у меня настроение получше, наверняка бы еще и язык показала с той стороны оживленной улицы. А так пришлось ограничиться сияющей улыбкой. Ну и то хлеб. Запасшись сигаретами, обратно в управление я не спешила. Решила покурить в относительном спокойствии сквера напротив и не прогадала. Не успела я прикончить первую сигарету, как на ступенях крыльца показалась она, исполненная торжества победительница. Стая восторженно взвыла и бросилась к ней с микрофонами наперерез, щелкая затворами аппаратов и полыхая вспышками. Мэйна приняла эффектную позу и остановилась, явно наслаждаясь происходящим. Я заинтересованно хмыкнула и пробралась поближе, так, чтобы видеть и слышать, но при этом самой не светиться лишний раз. «Я хочу сделать заявление», — донес до меня порыв холодного ветра звонкий голосок Сьючки. «Ну давай, голубушка, делай, послушаем». Следующие полчаса я и впрямь слушала с какой-то зачарованной брезгливостью, боясь упустить хотя бы слово. Индульгенция разливалась соловьем. Эффектно заламывая тонкие руки, Сьючка талантливо живописала все те ужасы, что выпали на долю беззащитной иномерянки в кровавых застенках зловещей НЧЧК. Да уж, пыточные ямы пиндостанских орков нервно курят в сторонке за компанию с воспитательными хентайскими лагерями времен природной реставрации. Куда уж им, право. Несломленная пытками и посулами ведьма меж тем в подробностях поведала о всех издевательствах, домогательствах и злопыхательствах, коим подверглась в анчичикистских подвалах. Ее грубо домогались все сотрудники поголовно, начиная с Итхана Нахыровича и заканчивая последней уборщицей. Причем уборщицы домогались, надо полагать, швабрами. Глумливые нелюди держали несчастную в залитой ярким светом одиночке несколько суток, не давали пользоваться пилкой для ногтей и мобильником, отобрали кружевное белье и выдали взамен грубые казенные тряпки с инвентарными номерами. Причем белье так и не вернули, всячески отрицая факт его наличия. Вот ведь фетишисты. Особое возмущение вызывал факт отсутствия в камерах элементарных удобств, как, например, ванной джакузи. Привыкшая принимать ванну по 3 раза в день Мэйна очень страдала по этому поводу. В тот момент, когда речь Сидоровой достигла своего апогея, она как раз перешла к подробному в лицах описанию психологического давления на допросе. Я вдруг поняла, что и как надлежит сделать. Совершенно ясно и отчетливо. Озарение свыше, если угодно. Пой, пташка. Я тщательно затушила сигарету и отправила окурок в урну. Лети, голубица. Недалеко же ты улетишь. Эльфийская месть тем и знаменита, что память у нас долгая, а руки длинные.